Содержание. От автора. Раздел 1. Код здоровья. Часть 1. Здоровье и болезнь, плюсы и минусы. Часть 2. Стихия воздух или диафрагмальное дыхание. Стихия земля. Стихия вода. Стихия огонь. Стихия эфир. Часть 3. Хроническая болезнь. Найти выход. Здоровье, болезнь и старение. Раздел 2. Здоровые сосуды или зачем человеку мышцы? Предисловие. Часть 1. У меня не было ни дня, чтобы утром после сна у меня ничего не болело. Триада здоровья. Физиология поражения сосудов. Часть 2. Родственники посчитали, что инфаркт миокарда – это конец. Они ошиблись. Остеохондроз и ИБС. Что общего? Что такое ИБС? Человек стареет не годами, а ногами. Или возрастная физиология сосудов. Тренажеры вместо лекарства от сердца. Часть 3. 80 лет распространенный остеохондроз, ИБС, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 типа, перенесла инсульт. Стихия воздух или ХАА дыхание. Сердце только часть сосудистой системы. Что такое правильные упражнения, положительная нагрузка и отрицательная? Типичные ошибки при выходе из болезни. Часть 4. Я уже не считал себя больным с тех пор, как выжил. Или что такое адаптация? Купер и Амосов о сердечных нагрузках. 5 условий активного долголетия. Нагрузки, необходимые для всех. Часть 5. Боли сердечные и боли мышечные. Как отличить? Правила движения внутри сустава. Часть 6. Правила контроля сердечной деятельности в домашних условиях. Первый этаж тела. Приседания. Измерение ЧСС. Часть 7. Присела 300 раз, похвалила себя, а утром вообще не могла встать. Болезни лежания. Волокордин – лекарство от разума. Неправильный диагноз суставов – путь в ИБС. В погоне за экстравагантностью – гимнастики. Востока и другие гимнастики. Часть 8. ИБС. Ишемическая болезнь страны. Новая трактовка. Медицинское обоснование упражнений. Третий этаж тела или о пользе отжиманий. Второй этаж тела. Защита для органов. Часть 9. Выход из инсульта. Хроники кинезотерапии или из цикла невыдуманной истории. Часть 10. Беды приходят тогда, когда люди в своей лени забывают заботиться о себе. Букет заболеваний не причина для уныния. Хроники кинезотерапии или из цикла невыдуманной истории. Вместо эпилога. Раздел 3. Головные боли или зачем человеку плечи. Предисловие. Часть 1. Слабоумие неизбежно, не хотелось бы. Выбрать свой путь или судьбу. Культура здоровья. Головные боли неясны этиологии. Нагрузки правильные и неправильные. Часть 2. Плечи – инструмент мозга. Функциональная анатомия плеча. начало угасания здоровья, мышечная депрессия, первые шаги из болезни, первый день новой жизни, головные боли и остеохондроз. Часть третья. Необходимое пояснение к применению холодовых процедур. Криотерапия. ЗОЖ. Что это? Склероз сосудов. Почему? Что помогает движению? Бег от инфаркта и атеросклероза. Вертеброгенные головные боли, как быть с ними? Часть четвертая. Ответы на письма. Эпилог. Часть пятая. Беседы о сахарном диабете. Из цикла «Невыдуманные истории». Вместо заключения. Приложение. Приложение 1. Упражнение из группы А для мышц плечевого пояса с использованием резиновых амортизаторов. Приложение 2. Упражнения лечебные и оздоравливающие с использованием МТБ из группы Б. Большой жизненный словарь. Об авторе. Конец содержания.